При подходе к дому Льюисов вы замечаете карету скорой помощи. Фельдшер заталкивает каталку, на которой лежит Линда Льюис, в машину. Женщине явно плохо. Вы пытаетесь поговорить с ней, но врачи просят вас отойти и не беспокоить пациентку. Вам не удается повторно побеседовать с миссис Льюис.